Глава 22. Тео поднимается с кресла и едва заметно кренится в сторону, но успевает схватиться за край стола. Порыв. Я придерживаю за локоть, но наталкивает руку и едва заметно головой «нет». Понимаю, они не должны видеть его слабость, но сейчас вокруг такой хаос, что эти серьезные пугающие бизнесмены ничего вокруг не замечают. На лицах некоторых из них удивление, у других страх. Адам активно включается в игру и раздает указания, кому в какую переговорную идти для приватного разговора. Он явно доволен происходящим, и только один человек в зале сидит со спокойной усмешкой. Я не знаю его имени, не запомнила. Сделала пометку в блокноте. Черный с иголочки костюм. Рубашка и галстук тоже черные. Лохматая шевелюра и испаньолка вокруг тонких губ. Надо узнать у Тео, кто этот человек. Аня, пойдем. Нам нечего здесь делать. Нужно подготовиться к пресс-конференции. Закусываю губу. Ему больно. Он временами поводит плечом. Я чувствую что-то не так. Босс очень бледный. Перекидываю взглядом с Адамом. 5 минут. Он произносит одними губами. Я киваю. Мне так спокойнее. Мерзкий характер Теодора Адамиди, который хочется казаться неуязвимым, даже объявив о покушении с дыркой в плече. Надеюсь, он хлопнется в обморок не раньше, чем мы войдем в его кабинет. Хочешь... «Еще одну дырку во мне сделать?» Хмыкает Тео уже в кабинете. Спиной чувствую твой взгляд. Плотно закрываю дверь. Босс падает на кожаный диван, где всего пару дней назад валялись мои трусики. Они так и канули в бездну. «Ты на покойника похож!» Бросаю на журнальный столик ежедневник вместе с папками от Барышева и прикладываю руку по побледневшему лбу. «У меня рубашка насквозь!» Шепчет Тео. Рана открылась. «Нужно было остаться дома еще на день. Тебе нужен покой. Она же так не затянется». «Нет. Промедление Ани может стоить мне жизни. С потерей крови. Я как-нибудь справлюсь. Помоги». Понимаю движение плечами без лишних слов. Тео садится на край дивана. Аккуратно расстегиваю пуговицы его пиджака. Снимаю. И вскрик срывается с губ. Белая рубашка насквозь крови. Все от плеча до поясницы. «Господи, Тео!» Дрожащими пальцами... Избавляю босса от галстука. У меня в груди все холодеет. Так боюсь за него, что хочется плакать. Никогда ни за кого в жизни я еще так не переживала, до пульсирующей боли в сердце. Беру ножницы и просто срезаю с него эту чертову рубашку. «Тебя нужно перевязать срочно. Я позвоню Адаму». 5 минут? И где он шляется? Может поглумиться над советом директоров и позже. Тут у нас кровь. Вытираю ее со спины остатками рубашки. Это слишком красиво. И слишком страшно. Вздрагивающие точенные мышцы, красные разводы и обрезки ткани. Я плачу. Не могу остановить слезы. Мне больно вместо него. Страшно. Я не хочу потерять Теодора Адамиди. Пожалуйста. «Аня, я не умираю», — замечает мои слезы. «Заткнись», — шмыгаю носом, забыв, кто тут босс. «Где этот чертов Адам?» Прижимаю рубашку к плечу Тео и только успеваю посмотреть на дверь, как она открывается. «Наконец-то!» «Я же просил аккуратнее!» Рычит на него, в свою очередь, брат. «Аня, сейчас будем учиться накладывать повязки и обрабатывать раны. Тащи аптечку!» «Хорошие новости! Тео в порядке! Мы налили ему немного красного вина, вручили гранат и перебинтовали рану. Теперь я умею делать перевязки и знаю, как филигранно ругается матом Адам. Получилось у меня 5 раз. «Плохие новости!» До пресс-конференции осталось 20 минут. Хоть Тео и говорит, что задержимся на все 40, но меня все равно начинает потряхивать. Адам сбежал к совету, и мы с боссом остались одни. Не сразу сообразила, что он улыбается и изучает мой блокнот. «О нет, я там столько всего на нервах понаписала. Интересные замечания. Мужчина в черном, который тебе не понравился, это Ратер Никтор. Я ему тоже не доверяю. Мы поглотили его компанию 20 лет назад. Но с ними постоянно какие-то проблемы. Это был сильный игрок на рынке. До сих пор не знаю, как отец добился их согласия. Еще у Нектора 20% акций холдинга, больше только у меня». «Думаешь, покушение его рук дело?» Достаю из неприметного шкафа в углу чистую рубашку. Взгляд невольно скользит по перебинтованной мной под бдительным оком профессионала груди. Идеальному прессу и ниже. Прикусываю губу. Нужно успокоиться. Возбуждение сейчас будет лишним, но тепло уже мягкой волной скользит по телу. заставляет предвкушать и желать человека напротив. Удивительно другое. Это мягко. Не накатывающая волна. Не боль. Что-то другое перышком вниз по моему позвоночнику. Он один из главных подозреваемых. Есть еще Барышев и пара человек. Киллер не назвал имя? Киллер все еще молчит. Улыбается Тео. И чуть морщится, просовывая больную руку в широкий рукав идеально белой рубашки. Я ее только что чуть не выронила. «Ну, ты же сказал...» «Обманул. Мне нужна была их реакция, да? Я теперь тоже считаю, что никто был странно спокоен. А вот тут Артем и знак вопроса. Что это? Ты в рабочее время думал о свидании?» Теодор опасно прищуривается и буквально прожигает взглядом. «Он ведь не ревнует, правда?» «Или ревнует? Об этом нельзя думать. Аня, остановись. Это запретная тема. Но стая радостных птиц уже спорхнула и улетела в мир иллюзий». «Я его подозреваю». «Артема?» На этот раз удивлен Адамиде. «Да, он странный. Понимаю, что не могу объяснить свою неприязнь. Но Артем так спокоен, так снисходительно отзывается про Адамиде. Да, и он был в ту ночь на яхте. Наверное, просто насмотрелась детективов. Сегодня он напуган и растерян не меньше остальных. И его тоже допросят непременно». «Ему невыгодно», — хмурится Тео, как будто переваривает в голове нового врага. Анализирует, может ли Вахтуров быть одним из заказчиков. «Ты видишь, из руководства его продвигаю только я. Если меня не будет, Артем навсегда застрянет под началом сынули Барышева. Вместо меня кого и могут поставить, так это Никтора. Либо уболтать Адама, что практически невероятно, но многие были бы за него. Семейная компания, все такое». «Ясно. А Адам?» Осекая, смолола чушь. «Само не смешно?» Фыркает Тео и откладывает в сторону мой ежедневник. Медленно проводит пальцами по плечу. Так трепетно, что я испуганно вздрагиваю. Смешно. Я не смеюсь. Его пальцы медленно скользят по рукаву блузки к манжету, обводят плотную ткань и чуть задевают кожу кисти. Он улыбается и играет со мной. Потерял много крови, но все равно не оставляет в покое. «Сейчас же не будем». «Мы тебя замучили?» Спрашивает тихо, переворачивая мою руку. Теперь пальцем медленно обводит линии на ладони. Его кожа чуть грубовата, но он делает это так нежно, что я зажмуриваюсь. «Немного». «Всю жизнь так, Аня, иначе не будет». «Да». Выдыхаю свое согласие. «Что? Что я несу? Что он несет?» «Я все понимаю, Тео». Пытаюсь хоть как-то исправить ситуацию и под смеющимся взглядом отодвигаю в сторону. Сердце уже устало биться. Просто тихо трепыхается в груди, как одна из тех улетевших птиц. «После пресс-конференции сразу уезжаем домой. Поработаешь там». Одновременно со мной просыпается холодный Теодор Адамиде. Встряхивается, как будто пробуждается ото сна, в котором мы застряли несколько минут назад. Он резко под мой негодующий вскрик и собственное шипение поднимается с дивана. «Тео!» «Пиджак, у нас мало времени». Пока он аккуратно просовывает руки и порыкивает от боли, я слушаю лекцию о поведении на пресс-конференции. «В диалоги не влезай. Отвечай только, если тебя спросят напрямую и как можно короче. Большую часть вопросов я постараюсь перетащить на себя. Твоя задача просто все это пережить и держать лицо. Будет очень много камер». Застегиваю пуговицы и поправляю лацканы, тщательно разглаживая их пальцами. «Мне страшно, но я пойду за ним куда угодно». «Все поняла?» «Да», — отвечаю односложно. «Главное, не упасть в обморок». «Все будет хорошо. Ты же смелая девочка, справишься». Критически меня оглядывает. «Выглядишь очень хорошо. На своих первых снимках в таблоидах будешь смотреться потрясно». Понимаю, что он пытается меня подбодрить. Глупости, порыв благодарности. Поднимаюсь на носочки и коротко целую его в слегка колючую щеку. В ту же секунду дверь открывается. «Я ж говорю, наша фиктивная пара не такая уж фиктивная», — источает яд Адам. Отпрыгиваю от Тео, как будто он обжег мои губы, и виновато смотрю на Алену. Та сдерживает смех и грубовато толкает Адама в бок. «Будем считать, что они репетируют». «Там все готово». Тео растерянно вытирает помаду ладонью. «Да, ждут только вас. Охрана для сопровождения уже у входа». Веселье слетает с лица пиарщицы. Мгновение, и она уже собранный профессионал, у которого все под контролем. Мне этому еще учиться и учиться. А дальше был хаос. Вспышки фотокамер. Вопросы со всех сторон. Это журналисты, которых не пустили на пресс-конференцию. Охранники уверенно оттесняли их от входа в здание. Я бежала, боялась отстать от Тео, когда он силой схватил мою руку и потянул за собой. Его горячая ладонь вселила уверенность в каждый мой шаг. Я сижу за столом на небольшом возвышении рядом Тео, а впереди табличка с моим именем. Здесь журналисты поспокойнее, они знают, что вправе задавать нам вопросы. Алена с микрофоном в руках быстро подмигивает мне и начинает. Вопросы сыпятся, как из рога изобилия, почти всегда на Теодора. Он отвечает с легкой улыбкой, и только я вижу на его лице остатки бледности и усталость. «Расскажите, как все случилось. Вы помните нападавших?» – спрашивает усатый седой мужчина. «Не думаю, что могу разглашать подробности. Если кратко, то меня оглушили и без сознания выбросили за борт. Если бы Анна...» Легкая улыбка и полный благодарности взгляд на меня. «Не бросила за мной воду, мы бы с вами не разговаривали». «Анна, вы всегда такая самоотверженная? Или рассчитывали на продвижение по службе?» Вскакивает с места мужчина в кожаной куртке. Его лицо с узким острым носом напоминает крысу, а прищур глаз полон коварства. Вспоминаю. Видела его по телевидению. Передача «Острый перец». Совершенно желтая, скандальная до ужаса. Я обычно сразу переключаю канал, но все мои бывшие соседи ее просто обожают. «Вы не аккредитованный журналист, господин Савойский. Прошу вас выйти из зала», — сказала Алена в микрофон. Но я поднимаю вверх руку и прошу ее остановиться. Вопрос коварный, он требует ответа именно от меня. Никто другой не выручит. Выдыхаю, улыбаясь так ярко, как могу. «Я, с вашего позволения, отвечу вопросом на вопрос. Вот вы, господин Савойский, представьте себя на моем месте. Ночь, вам не спится, и вы прогуливаетесь по палубе. Внезапно слышите голоса, потом замечаете, как двое выкидывают человека за борт. Когда-то я профессионально занималась плаванием и знаю, что под водой цена каждая секунда. Промедление – смерть человека. Что бы вы сделали на моем месте? Подумали о собственной выгоде? Побежали искать помощь, которая точно не успеет? Или просто рванули в воду, прихватив спасательный круг? Чеканю каждое слово. Больше никто не распустит обо мне ложные слухи. Я этого наелась. Пока я говорила к журналисту, подбежали двое крепких ребят из охраны. Ответом мне стала только кривая усмешка на тонких губах. Несколько мгновений тишины, и снова Алена. «Следующий вопрос, пожалуйста. Вопрос к Ане. Изменилось ли ваше отношение с Теодором Адамиди после случившегося?» Женщина в строгом светлом костюме. «Аня, не против, если я отвечу?» Аккуратно переводит фокус на себя Адамиди. Я послушно киваю, потому что сердце стучит в ушах. Хватит с меня на сегодня одного сольного выступления в адрес Савойского. Больше ни слова не смогу сказать. Мысли путаются. «Давайте на чистоту. Я безумно благодарен Ане за все, что она для меня сделала. Такие люди мне нужны. Преданные, самоотверженные и смелые. Это сейчас редкость. Поэтому да, кое-что изменилось. Теперь Анна перешла из бухгалтерии в статус моего личного помощника и сейчас осваивается в этой должности. Вы всем своим помощницам дарите ювелирные украшения», — улыбается женщина. «А я останавливаю свою руку, чтобы случайно не коснуться подвески на шее. Она со мной, как талисман. Мне хотелось поблагодарить Анну не только как специалиста, но и как человека. Вероятно, я банален, но что может быть прекраснее золотой подвески на красивой женской шее?» — подмигивает Тео, заставляя журналистку зардеться, как маков цвет. Поднимается следующая дама в летящем платье и со смешной бабочкой в светлых кудрях. «Двое на необитаемом острове. Она вас спасла. Это так романтично. Наши читательницы очень интересуются. Вас связывают только рабочие отношения». Сердце рухнуло. Он сейчас скажет, что у нас роман, и мир сойдет с ума. Как это будет? Не знаю. Но у меня не имеют кончики пальцев. Стараюсь не вжимать голову в плечи. Даже не смотрю на Тео, пусть сам отвечает. Это слишком сложный вопрос для меня. «Мы только узнаем друг друга. Я не хочу, чтобы вы делали поспешные выводы». Тео вновь накрыл мою руку своей ладонью. Вспышки на секунду ослепили. «Босс сказал такую малость, но я не сомневалась. Ее раздует до скорого брака или даже до уже свершившейся свадьбы. Это же журналисты».